Мишка Костров. Подбитый танк стоял на поляне, уронив на броню ствол пушки. Мишка Костров лежал метрах в 40 от него. Из засады поляна просматривалась прекрасно. Никто не смог бы подойти к танку незамеченным. Они лежали всю ночь, все утро. Хотелось курить, и Мишка то и дело поглядывал на часы, дожидаясь смены. Человек появился около 3. Он осмотрелся, потом быстро подбежал к танку, достал из-под гусеницы гильзу и положил ее на место. «Инспектор Райфо», — прошептал над Мишкиным ухом его напарник, сержант из райотдела. Мишка поднес палец к губам. Человек уходил в сторону города. Минут через 40 к развилке дорог подлетела бричка, запряженная лоснящимися, сытыми конями. В ней сидели 3 в военной форме. Один соскочил на землю, разминаясь, посмотрел по сторонам, потом побежал к танку.